Глава 12. Что за люди? Нет, что за люди? Отрывают бедного старого недоартефактора от работы. Волокут при всем народе, как преступника. Неизвестно куда, возмущался Лео, когда двое егерей привели его к нам с Эггером и собачками. Между двух атлетически сложенных егерей мой любимый консультант в своем долгополом сюртуке смотрелся как карлик из цирка. «Нет, от тебя, Фредерика Паулина, всего можно ожидать. Но Петер...» «А где Петер?» По обыкновению, подслеповато щурясь, спросил он, рассмотрев, наконец, капитана. Собачки его не заинтересовали. Впрочем, и он их тоже. Эти умнейшие создания сразу поняли, что Лео в душе добрый и безобидный, а возмущается только для вида. Эггер отпустил егерей, а я представила мужчин друг другу. «Леопольдус...» «Ситуация серьезная. Я прошу прощения, что пришлось вас побеспокоить, но плата будет вдвое больше обычной», тут же, успокоившись, сообщил Гер Кларк. «У военных всегда есть чем расплатиться». Он ухмыльнулся. Эггеру старик, похоже, не понравился. «Ну и пусть. Я бы не хотела отдавать контрразведке такого консультанта. Пока мы ждали Лео, я рассказала капитану про замысел Ульвики». Создать резонанс между голосом Безликого и магией памяти моря. Он сразу принялся возражать. Нужен, мол, точный расчет, ведь можно лишить терцийца голоса насовсем. Как он тогда будет отвечать на вопросы? Письменно? Нет, он просто упрется и не скажет ничего. Как раз для этого я позвала Лео. Но пока я уговаривала Эггера, мне в голову пришла совсем другая идея. Нужно записать на раковину подчиняющий приказ Ференция, а потом использовать его на самом шпионе. И вот тогда... Тогда он скажет все и даже больше. «Мы не заставим его записать такой приказ», — возразил Эггер. «Это ведь нужно так сформулировать, чтобы он все рассказал, но при этом не использовал свои сиренские возможности. А он ведь хитер. Согласится и запишет все наоборот. И тогда надежда только на Гера Шульца. Петер, конечно, силен, но если мы с Эггером навалимся на него вдвоем, а меня он, конечно, будет щадить. Или Безликий прикажет пустить в ход оружие. Меня передернуло от одной только мысли. Нужно его обмануть, предложила я. Сделать вид, что я или вы с ним наедине. Петер ушел, а мы, как приличные люди, перед допросом предложим ему поесть или попить и вынем кляп. И неизвестно, что именно он прикажет, вздохнул Эггер. Ладно, вы на роль доброго полицейского не подходите. Он вас убить пытался трижды. Пойду я. Как раз после этого пойду я, и появился Лео. Теперь предстояло рассказать про план ему, но сначала хотя бы приблизительно ввести в курс дела. «Леопольдус, вы захватили память моря?» «Взял, что было». Хитрец помахал своим саквояжиком, вряд ли туда могло поместиться больше двух штук. «Еще одна раковина. Где-то в моих вещах, которые я срочно собирала после общения со стражем, значит, надо вернуться в усадьбу, заодно и собачек покормить». Эггер недовольно хмурился. По его мнению, времени было мало. По моим ощущениям, его не было совсем. А еще очень мешали платье и сумочка, в которой лежал мой Майер. Надо вернуться домой и надеть хоть джанасовые старые штаны, иначе я за себя не отвечаю. «Да что ж ты все суетишься, Фредерика Паулина!» – возмутился Леопольдус. «Сядь в тенечке! Мы-то как раз старались погреться на солнце возле внешних стен форта. Но Лео...» В сюртуке было видно жарко. Расскажи все толком. В любой момент мог появиться страж с отчетом, и тогда мне придется объясняться не только с Эггером. Лео до ужаса любопытен, особенно когда дело касается таких вот таинственных существ, да еще связанных с артефактами. Но я села на обломок большого валуна, лежавшего рядом со стеной, и сказала, если уж все по порядку, то начинать надо с монеты достоинством в 1,5 имперских марки, которая была в руках мертвого военного. «Таких монет не бывает», — отмахнулся Лео, но в глазах уже горел интерес. «Бывает», — возразил Эггер. «Мы все видели ее, но потом, когда Гершульц упокоил, то, что было полковником Танау, монета исчезла». «Так», — протянул Лео, — «значит, Танау? Это был номер первый?» «Нет», — возразила я, — «на самом деле первым был полковник Фальк, но его смерть вообще не расследовали». «Еще и Фальк?» Едва ли не с восторгом воскликнул Лео. «А вы откуда его знаете?» – вмешался Эггер. «Мы слегка подзабыли о конспирации, так что я отправила собачек патрулировать периметр и не подпускать никого к зоне слышимости наших воплей. А Лео в это время рассказывал, что Фальк был постоянным клиентом, часто предлагал большие деньги за поиск нужного ему артефакта или обмен на другой, более дорогой артефакт. «Почему я никогда его не встречала, бывая у вас?» – спросила я, когда собачки заняли полагающиеся им места. «Потому что в последнее время запросы у профессора стали уж очень специфические», – пояснил Лео. «Я отказался с ним работать». «Специфические?» – в чем это выражалось? – опередил меня с вопросом Эггер. «Допустим, вам, молодой человек, закажут кости хранилища. Что вы подумаете о таком клиенте?» – спросил в своей манере Лео. «Что, возможно, у него умер кто-то из близких? А если вы точно знаете, что близких у него нет? И костехранилище должно быть с консервирующими свойствами. Он собирался хранить чьи-то кости, чтобы потом использовать для ритуала?» – спросила более подготовленная Ульрикой к подобным вещам я. «Для запретного ритуала», – подтвердил Лео. «Или вот, к примеру, его еще в начале нашего знакомства очень интересовал осколок мраморного сердца. Сам артефакт целиком, к счастью, не сохранился. Потом был заказ на волчий пояс и волчье горло. Вы же понимаете, господа мои, это никак не соответствует представлениям о добропорядочном ученом-исследователе», – закончил Лео. Примечание автора. «Мраморное сердце». Аналог «Ледяного сердца и снежной королевы» Ганса Христиана Андерсена. Только растопить мрамор и вновь сделать сердце человеческим уже никак не получится. Волчий пояс – артефакт для временного превращения человека в волка. Волчье горло – сосуд для хранения и консервации крови оборотней. Конец примечания. Ульрика говорила, что он автор учебника по анатомии и физиологии оборотней. «Ради объективности», – сказала я. «А никто не задумывался, зачем в принципе нужен такой учебник», – ехидно спросил Лео. «После темных веков люди вообще забыли про оборотней. И только последние несколько десятилетий эти твари вновь объявились фактически из ниоткуда. И вы полагаете, это Фальк? И вы полагаете, это Фальк? Я предполагаю, что Фальк занимался созданием оборотней. Если бы я знал точно, то...» Лео чиркнул пальцем по горлу жестом матерого уголовника. «Но пока что я вам рассказываю про обстоятельства, а вы только вопросы задаете. Что было дальше?» Дальше были Беляна Зимодан и Баба Димри, но тут Эггер возразил, напомнив про существо из портала. «Да, ты попала под магический резонанс. Лео не страдал отсутствием памяти. А про сказочных персонажей поподробнее, пожалуйста». Я рассказала все как можно подробнее, потому что от Беляны мы впервые услышали про Безликого. Сначала мы думали, что это простое внушение типа гипноза. Обычная женщина вела себя как сказочная героиня, выполняя при том все приказы этого мерзавца. Но потом, когда я познакомилась с ним лично, оказалось, что у него такой голос. «Какой голос?» – тут же уточнил Лео. «Волшебный, чарующий. Ему невозможно сопротивляться», – попыталась объяснить я. «Колдовской?» – зло бросил Эггер. «Нам тут байки про сирен рассказывали. Вроде бы их голосам подчинялись даже великие создатели». «Безликий, безликий. Нет, не слышал», – задумчиво сказал Лео. «Какая странная кличка. Это самое интересное. Он владеет неким артефактом, который изменяет его внешность. Каждый человек видит его по-разному. Вы знаете о таком, Леопольдус? Вот так навскидку не скажу, но что-то где-то я про такое читал очень давно. Нам нужно его допросить, и времени осталось немного. Эггер был почти спокоен. Как же вы его допросите с таким голосом? А вы поэтому и позвали меня?» – догадался Лео. «Хотите нейтрализовать его воздействие памятью моря? Это реально, да. Но не возникнет ли резонанс? Я рассказала про предложение Ульрики, суть которого как раз и была в резонансе. Я крайне уважаю и ценю фрау Вальдан, но как практикующий тауматург она совершенно не думает о живой материи», – скорбно качая головой сказал Лео. «Кажется, заработал пару очков от Эггера. Ты, Фредерика Паулина, даже думать забудь о всяких там резонансах. Ты едва от одного вылечилась». «Что? Что ты хочешь мне сказать? Что, у тебя есть план?» «Слышать не желаю про планы, пока сам не увижу этого вашего уникума». Пришлось промолчать и про план, и про желание снять дурацкое платье, и про всегда голодных собачек. Даже про память моря старшего сержанта Грейдера. Мы собрались компактной кучкой, и Эггер открыл портал прямо к логову. «Атмосферно!» – пробормотал под нос Лео. Я оглянулась. Ничего атмосферного. Горы как горы. Хотя зловещая аура этого места еще продолжала давить. Собаки тоже чувствовали. Они ощерили клыки и встали с обеих сторон от меня, собираясь защищать. «Умницы!» – из пещеры осторожно выглянул Петер. Они с Лео пожали друг другу руки, а потом Петер сказал. «Не нравится мне терциец. Как бы кони прям тут не двинул». «Притворяется», – отмахнулся Эггер. «Может, притворяется, может, нет», – спокойно продолжил Петер. «Глаз искусственный, уже с полчаса как искрит. Он сначала мычал, по полу связанный катался, теперь затих, дышит через раз». Лео, не дослушав, решительно шагнул внутрь. Петер развернулся за ним. Эггер, не колеблясь, тоже. «Я приказала собакам сторожить. Эту команду знают все. Умницы сели на прежние места. Нехотя, но сели. И я тоже вошла внутрь». Искры из глаза, неподвижно застывшего на боку терцийца, били в противоположную стену, отлетали от нее и расходились по всей пещере. Это было эффектно, но очень жутко. Лео, не стесняясь, ругался замысловатыми словами. Он пригибался к полу так, чтобы искры не задевали, ища при этом что-то в своем саквояжике. Петер искр не опасался, прошел прямо к Лео, а искры огибали его по дуге. «Что ты ищешь?» – спросил Петер. «Инструменты», – исчерпывающе объяснил Лео. «Эта дрянь выжигает человеку мозг еще пару минут, и он не жилец». Покопавшись где-то в глубине, он достал рабочие перчатки. Что-то наподобие отвертки, но с закрученным по спирали острием и недлинный стилет. Потом одним движением перевернул тело на спину и приказал: «Держите крепко». Эггер бестрепетно присел на корточки в ногах терцийца. Петер с другой стороны от Лео положил руку на плечо пленника. Лео одной рукой развел веки вокруг искрящегося глаза, второй ловко подцепил отверткой краешек инородного тела. После чего инструмент сам стал вкручиваться внутрь. «Нашлось дело и мне. Я подала Лео стилет и забрала у Петера пакет для вещдоков. Отвертка встала ровно, но искр из глаза посыпалось еще больше. Безликий вдруг захрипел и изогнулся в судороге. Да такой, что двое мужчин удержали его с трудом. «Держите!» – рявкнул Лео, хватаясь свободной рукой за отвертку. Он дернул ее на себя изо всех сил, одновременно подводя к глазу стилет. Раздался негромкий хрясь, и артефакт, что это был за артефакт, сомнений ни у кого не осталось, был извлечен из глазницы. Я подставила пакет для вещдоков, и глаз, переставший наконец искрить, соскользнул в него с отвертки, как спелая груша. Тело безликого обмякло. Петер спохватился первым, пульса не было. «Дерьмо», — сказала я. «Не допросил», — со злой обидой выдал Эггер. «Без паники», — строго сказал Лео. «Второй артефакт работает, значит, он жив. Хотите допросить? Зовите целителя. Если, конечно, кто-то согласится взять пациента с наполовину выжженным мозгом». «Сам меня прибьет», – пожаловался Эггер. «Сейчас». Он поднялся, шагнул в сторону и исчез в портале. «Второй артефакт?» – спросила я. «Какой? Где?» «Надеюсь, не такой опасный?» – ответил Лео. «Он действительно уникум. Вживить два артефакта, даже один, это же…» Лео развел руками, не находя слов. «Что за артефакт?» – напомнил Петер. «Струна заоблачной арфы», — ответил Лео, ткнув пальцем под подбородок шпиона. «Вот он, его волшебный голос». «А так разве можно? Я впервые столкнулась с тем, что кто-то додумался вживить себе артефакты. Это было, на мой взгляд, ненормально, полностью, абсолютно ненормально». «Как видишь, Фредерико Паулино, можно», — грустно сказал Лео. «Правда, человеком потом остаться уже нельзя». «Он что, такая особая нежить?» — удивился Петер. «Зачем тогда целитель?» «Нет, он смертный, как ты и я, только душа. Впрочем, душа – это столь эфемерное понятие. Простите, святые небеса. Скажем так, тонкая энергия души тратится на работу артефактов. А все остальное – именно этот момент выбрал Эггер, чтобы привести в пещеру своего знаменитого деда». Тот мельком огляделся, приподнял шляпу, приветствуя, и сходу выдал. «Вы его пытали? Это не они. Вступился за нас Лео. «Фредерико Паулина, покажи глаз». Я очень аккуратно раскрыла пакет для вещдоков. Герр Клаушвиц посмотрел туда. И от него хлынула такая волна бешенства, что я с трудом заставила себя не отшатнуться. «Я сделаю для этого человека все, что в моих силах». «Тем не менее», — ровно сказал целитель. «Но предупреждаю сразу, ходить он сможет вряд ли». «Нам надо только, чтобы он говорил», — сказал Эггер. «Чтобы он заговорил, потребуется не меньше 3 месяцев. И то, если хоть небольшой участок мозга, ответственный за речь, остался неповрежденным». «По-прежнему ровно», — ответил сам. «Нужно доставить его ко мне в клинику». «Носилки? Сейчас?» Эггер быстро открыл портал и почти сразу же вернулся с армейскими носилками. «Похоже, дедуля устроит ему головомойку». «Хорошо, что не я спросила, будет ли Безликий говорить». Пока Эггер и Петер перекладывали тело на носилки, Герр Клаушвиц присел рядом с терцийцем, положив руку ему на голову. А Лео своим стилетом разрезал так тщательно намотанные веревки. Осталось лишь выдернуть кляп, но я не решилась сделать это. «Герр Клаушвиц, одну минуту, этот человек терцийский подданный. Его разыскивает посол, чтобы вернуть на родину». «Мне не важно, кто он», — ответил целитель. «Еще одну минуту, простите. Мы не представлены. Леопольдус Базилиус Кларк, специалист по артефактам, встрял Лео. У терцийца вживлена вместо голосовой связки струна заоблачной арфы. Прежде чем вынуть кляп, я должен убедиться, что никто не пострадает». Герр Клаушвиц терпеливо кивнул. Лео достал из своего саквояжика одну за другой. «Пять! У него там половина лавки вмещается. Раковин памяти моря». И дал по одной мне, Петеру и Эггеру, расставив нас полукругом в метре от ног терцийца. Одну раковину он положил на его грудь, последнюю поднес ко рту и резко выдернул кляп. Первую волну жуткого воя поглотила раковина, подставленная к губам терцийца. Потом Лео очень быстро заменил ее на ту, что лежала на его груди. Но отголоски безумного крика достигли и наших раковин, как и наших ушей. Наверное, если бы не артефакт, я бы сошла с ума. Потом свою раковину бросил Лео Петер. Лео, на удивление, ловко ее поймал, и третья память моря заполнилась очередной частью звуков чистой боли. Пресвятые небеса! Таких страданий не заслуживает никто. Петер прикрыл меня собой, когда Эггер отдавал Лео свою раковину. Тогда, видимо, Безликий еще мог говорить, потому что я явственно расслышала «прокли». Хвала пресвятым небесам и Лео, проклятие не вырвалось в мир. Не дожидаясь, когда раковина заполнится, я передала Эггеру свою. У него было странное лицо и задумчивый взгляд, хотя действовал он решительно и четко. Раковин ведь больше не осталось, и воск от проклятий умирающего, да еще на струне заоблачной арфы, не спасет. Но Лео снова заткнул рот терцийца, откуда успело вылететь только что-то на родном языке. Вроде бы имя. «Лильяс или Ильяс?» «Я не поняла. Это ненадолго», — предупредил Герр Клаушвиц. «Знаю», — вздохнул Лео. «Лучше бы всем выйти наружу». «У меня дома есть еще одна раковина», — вскликнула я. И тут полупрозрачная волосатая лапа откуда-то сбоку сунула мне в руку артефакт старшего сержанта Гредера. Я вздрогнула, но, кажется, никто ничего не заметил. А потом та же полупрозрачная волосатая лапа свободно скользнула через кожу прямо в горло терцийца. «Мы увели прямо из-под носа, и хвала пресвятым небесам», — твердо сказал Герр Клаушвиц. «Теперь у пациента больше шансов на восстановление». Эггер вопросительно посмотрел на меня, но я сделала вид, что не замечаю. Вопросы при дяде он задавать не решался, а Лео я из-под тишка погрозила кулаком. «Петер. Заметил ли Петер полупрозрачную лапу?» «Скорее всего. Но он знал, что страж на моей стороне, так что промолчит. Хотя бы до тех пор, пока мы не останемся одни». Использовать память моря старшего сержанта Гредера не пришлось. Лео выдернул кляп, и из горла терцийца уже не вылетело ни одного звука. «Открывай портал в клинику», — приказал Эггеру дед. Петер и Эггер взялись за носилки, потом капитан открыл портал, и они по очереди шагнули куда-то в светлое просторное помещение, краешком показавшееся с той стороны. Мы с Лео остались в пещере зачистить следы. Лео умел это делать почти так же хорошо, как и Ульрика. Но в нашем случае нужно было всего лишь сжечь веревки да снять остаточную ауру боли. «Значит так», — сказала я. предваряя все вопросы. Официальная версия событий такова. Эссан Дифференций заблудился в горах, упал в одну из расщелин и разбил свой артефактный глаз. Мы с собаками его нашли, вызвали вас с Гером Клаушвицем и извлекли артефакт, причинявший терцийскому подданному невыносимую боль. Потом он потерял сознание, и целитель забрал его в клинику. Ты уж прости, Фредерико Паулино, без сознания, а артефакт из него вылетел сам при падении со скалы. Шпион отдельно, а артефакт отдельно? Переспросила я. Да, подтвердил он. Пошли, уроним его как следует, чтобы следов моих инструментов не нашли. И вы даже не посмотрите, как он устроен? Удивилась я, зная трепетное отношение Лео к его любимым игрушкам. Я старый человек, Фредерико Паулино. Иногда, представь себе, в мою голову приходят мысли. Когда я смотрю на подобный артефакт, то думаю, возможно, и он смотрит на меня. И мне это не по нраву, Фредерико Паулино. Человек должен суметь отвести взгляд и сделать это вовремя, пока то, что смотрит с другой стороны, не зацепило его своими железными когтями. Я живо представила себе, как железные когти впивались в глазницу терцийца, когда ему вживляли глаз. Меня передернуло, и, найдя подходящую расселину, я со всего маху уронила туда артефакт из пакета для вещдоков. А теперь расскажи мне про того, кто забрал струну заоблачной арфы, потребовал Лео, когда мы собрали все осколки снова в пакет. А вы расскажите, что вспомнили про этот глаз, меняющий носителю личины, выкрутилась я. Про умение вовремя отвести взгляд Лео сказал точно серьезно, и явно не просто так. А еще сам был в бешенстве, когда увидел эту штуку, которая теперь стала просто кучкой осколков. Они оба что-то знали. И тут тявкнули мои собачки. Из портала появился Эггер. «Баш на баш», — быстро сказал Лео. «Военным говорить не обязательно. Встретимся потом». «Фроляйн Штальм, Гер Кларк, вас ждут у главного полицмейстера», — сообщил Эггер. «Мы ввалились в кабинет дяди Рольфа все вместе. Лео, Эггер, я и собачки», которые по-прежнему не отходили от меня дальше, чем на полшага. По времени мы уложились, до полудня оставалось еще 3/4 часа. В кабинете главного полицмейстера уже сидел майор Брендмауэр, которого я стала воспринимать почти как своего. «Артефакт?» – спросил он, глядя на пакет для вещдоков, сжатый у меня в руке. «Увы, он разбился, когда высокородный Эссанди Ференции упал в расщелину», – сообщила я. Мы, конечно, сначала занимались исключительно высокородным и лишь потом обнаружили, что искусственный глаз валялся намного ниже в виде кучки осколков. Майор поскучнел. Дядя лично проверил, насколько серьезны повреждения. Но я очень старалась. «Ну что ж, эта версия должна удовлетворить посла», — заметил дядя Рольф. «Осколки мы передадим ему без моральных терзаний». «Не так ли, гермайор? Начальство устроит разнос», — пожаловался тот. «Ну да, не в первый раз. Но я хотел бы понять, что случилось с высокородным. Гер Кларк – магистр теоретической артефакторики. Дядя?» – представил Лео, одновременно предлагая ему высказаться. «Артефакт был вживлен в мозг терцийского подданного», – сухо сказал Лео. «Однако, судя по конструктивным особенностям, я могу предположить, что им можно было управлять на расстоянии. Тот, кто управлял, решил избавиться от провалившегося агента. Артефакт стал генерировать сигналы, уничтожающие мозг. И если бы мы не вмешались, сейчас высокородный был бы уже мертв». «Хм», — сказал майор. «Да», — протянул дядя. «Похоже, я одна не понимала, зачем послу потребовалось искать Ференция, если было решено его убить. Мы, конечно, спасли ему жизнь, но тот, кто управлял артефактом, своего добился, допросить безликого невозможно». Эггер жалился надо мной и вполголоса сказал, что в Терции есть разные группы влиятельных лиц, нередко враждующих между собой. Не поделили безликого, так сказать. Кому-то он был нужен и после провала, а кому-то стало выгоднее избавиться от засвеченного агента. «Политика. Мне стало так тошно, что захотелось встряхнуться, как собачки после купания в луже». «Так, господа и Фредди», – дядя заметил мое настроение. «Я звоню послу и сообщаю, что высокородный Ференций найден с тяжелой травмой и без сознания находится в клинике. Лучшего целителя Шендюлмарка, Гера Клаушвица. Фредди, садись писать отчет. Гер Кларк, безмерно признателен за вашу помощь. Ваши услуги будут оплачены, как обычно. Мы тоже пойдем писать отчеты — поднялся майор. «А где Гершульц?» — спросил вдруг Эггер. «Я дал слово, что в его отсутствие буду выполнять функции телохранителя фрайляйн Штальм. Ну уж под присмотром дяди с фрайляйн точно ничего не случится», — улыбнулся майор. «Что-то такое вы уже говорили», — припоминала я. «Что-то про отпуск под родительским кровом, да?» Майор фыркнул в усы, а потом расхохотался в голос. Дядя улыбался. Эггер, тоже вспомнив, о чем речь, посмеивался, и только Лео не понимал, в чем дело. «Собак-то хоть отдадите?» – спросил Брендмауэр, когда слегка успокоился. «Они с вами не пойдут», – покачала я головой. «Гер-капитан их отведет, когда вернется Петер. А вы все же подумайте о переводе, лейтенант». Майор умело оставил последнее слово за собой. «Эггер, с вас отчет». «Так я, пожалуй, тоже пойду. В кассу». Поднялся Лео, как только майор исчез в портале. «И мы пойдем», — кивнула я собачкам. «Переодеться и писать отчет». «Капитан, уверяю, мы справимся». «Я дал слово Гершульцу», — повторил Эггер. «Понятно. Хочет выяснить детали. И куда подевалась струна, и как разбился глаз. Вопрос в том, что я готова рассказать. И страж, который опять же может объявиться в любую минуту». «Капитан, я буду вам крайне признателен», — сказал дядя, чиркнув записку в кассу для Лео. «Гершульц некоторое время не сможет охранять мою племянницу». «Дядя, вы всерьез считаете, что я еще нуждаюсь в охране?» — вырвалось у меня. «Помимо воли», — дядя завел глаза к потолку. На потолке была всего лишь гладенькая розетка для подвесной люстры на бронзовом крюке. Смотреть абсолютно не на что. Но я посмотрела и со вздохом пожала плечами. Что ж, к Эггеру я почти привыкла. К тому же собачки были его. Не его лично, конечно, а команды, но все же. А я стала считать их своими сразу. Нечто общее у нас уже было. И надо обязательно спросить потом у дяди, что с Петером, когда напишу отчет. Эх, пока мы шли по коридору, я посередине, собачки по бокам, Эггер замыкающим. Ловила на себе много любопытствующих взглядов. Я кивала и улыбалась, пока навстречу не попался наш лучший эксперт по вещдокам Драган Вонжич. «Штальм, ты вернулась к нам или переводишься?» Он неприязненно покосился на Эггера. «С чего ты взял?» – возмутилась я. «Так слухи?» – пожал плечами Драган. «Погоди, я переоденусь и отчет напишу, а потом лично опровергну все ваши слухи. Давай, пиши скорее свой отчет». Напутствовал меня Вонжич. «Пойду скажу Ульрике, что ты вернулась». Эггер остался у дверей раздевалки, собаки зашли со мной. Если бы не они, никто бы не узнал про стража. Но когда я открыла дверцу своего шкафа, а оттуда вырвался полупрозрачный гигант, псы завыли. Эггер влетел, благо дверей не заперла, а то бы потом пришлось ставить ее на место. И сразу начал целиться. Я рявкнула. «Отставить!» – гигант цапнул меня за плечо. Эггер вцепился в руку, собаки в подол платья. «Я говорила, что ненавижу платья». В итоге всей дружной компании мы очутились где-то в кромешной тьме, и никто не желал сдаваться. «Ну хватит! Страж, успокойся, капитан! Все в порядке, собачки, не жуйте платье! Пожалуйста, оно невкусное!» «Отшот!» – первым воспринял мою команду страж. «Вш на мештах!» «Отлично. Можешь вернуть нас обратно». «Минуточку», — опомнился Эггер. «Это и есть ваше существо из портала?» «Оно не мое», — отказалась я. «И не оно. Как видите, страж зажег огоньки. Он вовсе не опасный, а вполне милый». «Милый?» — Эггер не удержался от сарказма. «Безопасный? Опасаться его нужно только тем, кто ворует артефакты», — решилась я. «Все равно теперь придется объясняться». «Второй раз слышу от вас про ворованные артефакты. Вам бы лучше про них забыть». Я вздохнула. «Иначе как-нибудь со мной может случиться что-нибудь плохое. По моей вине никогда», — твердо возразил капитан. «Артефакты такой мощи, что используют терцийцы, крайне вредны. Я вообще склоняюсь к мысли, что использовать такие штуки даже в военных целях недопустимо. Их используют не только терцийцы», — снова вздохнула я. «Струну своровали наши, ваши, армейцы. Опять вы, фрайляйн». Этот тоже завел глаза к потолку. Взял манеру с дяди Рольфа. «И что все на этих потолках находят? В пещере вообще потолок разглядеть сложно, там огоньков почти нет. Но смотреть в потолок иногда полезно». Меня осенило. «Страж, скажи, где ты забирал артефакты?» «Шполок. Иш шлешных ящиков, ишь, деревянных ящиков. Обстоятельно стал перечислять гигант. Кажется, надо переформулировать вопрос. Ты видел людей, которые... Он заволновался. Вшех, Каштова, воры, воры, воры. Ты знаешь имена? Нет, но я не сдавалась. А мог бы ты их как-то изобразить? Вдруг любовь к наскальной живописи у него в крови. Все-таки долгое время покоя надо было чем-то заниматься. «Покошать», — обрадовался страж. «Отлично. Сейчас нам покажут портреты на скале, и Эгер обязательно кого-нибудь узнает». С выводами я поторопилась. Страж не рисовал на скалах. Он, как потом мне объяснил Лео, открыл доступ к своей памяти. На фоне гранита стен за спиной гиганта сначала поплыла серая дымка, а потом на ее фоне стали появляться лица. Они как будто склонялись к нам, глядя сверху вниз, и шевелили губами. Звук, к сожалению, отсутствовал. Ульрика, которая сносно читала по губам, тоже. Но оказалось, что Эггер вполне способен ее заменить. «Это доктор Грабе и генерал Эвков», — ровно сообщил он. «Они говорят, смотри, какая штука, и...» «Иди сюда, Конрад». «Кто это?» — уточнила я. «Грабе, начальник всей военно-медицинской службы, Эвков, управляющий делами военного министерства», — ответил капитан. «Ну а Конрад, которого они звали, это, разумеется, профессор-полковник Фальк, этого я представляла себе некой отталкивающей личностью, обязательно пенсне и с гнилыми зубами. Это Фальк», — кивнул Эггер, когда из дымки выступило третье лицо с мужественно очерченными скулами, волевым подбородком и яркими лучистыми глазами. Чем-то он был похож на Вита. Как Ульрика смогла устоять перед таким? Что он говорит? «Оставьте это ископаемое чучело», — быстро ответил Эггер. «Эмс, яды по вашей части, а вы, барон, займитесь тестированием». Фальк отвернулся, и мы не узнали, что должен был тестировать Эвков. «Шушело», — с обидой сказал страж. «Ну что ты? Какое же ты чучело? Ты же очень милый», — возразила я, заработав странный взгляд от капитана, показывая остальных. Остальными были уже известны мне Эвтиль, старший тауматург, его базы подготовки, свежих кадров доктор Бекет, трое генштабистов, генералы, Страшек, Холь и Эф Туареску, бывший военный министр Эф Траубе, нынешний начальник военной академии генерал-майор Штофер. Трех остальных Эггер как ни старался не узнал. Но именно от них мы узнали самое интересное. «Советник разрешил», — сказал один. «Нам нужны артефакты подчинения, любые», — сказал второй. И третий спустя некоторое время добавил: «Можете использовать пленных. У нас полно энцийцев и их терцийских инструкторов». Этих я постаралась запомнить как можно лучше. По крайней мере, составить точный словесный портрет. Если Эггер их не знает, значит, в экспедиции были не только военные. Один-то, по крайней мере, точно человек советника. Дерьмо. Получается, они... «Проводили эксперименты над людьми?» — спросил Эггер замороженным голосом. «Воры!» — повторил страж. Я переваривала информацию молча, и на поверхности плавала главная мысль. «Мы в дерьме. Советник. Второй в государстве после императора. Пресвятые небеса, советник и вся военная верхушка спелись, причем еще много лет назад. Подождите, что они говорят?» Случайно, подняв глаза, я заметила бурную сцену. Все размахивали руками, широко открывали рты, и только Фальк стоял и молчал. «Нам нужен этот артефакт. Мало ли что может произойти. Каждый хочет получить второй шанс». Эггер читал в быстром темпе и вдруг замолчал. Все замолчали, когда Тальк поднял правую руку, раскрытой ладонью вперед. «Мы не возьмем звезду, Штальм, но я обещаю, второй шанс будет у каждого. Я уже работаю над этим, но торопить меня не надо. Моя звезда подчиняется только мне, так что убивать меня бессмысленно. С трупа вы снимете простой камень». Эггер не знал, о чем они, а я знала. Это было поле чудесного исцеления Эвтиля. У Талька потребовали подобный артефакт и нашли нашу звезду. Мы не возьмем звезду. Это пробудет стража. Работайте, господа. Мы еще не все отсюда вынесли. Лично мне война с еще одним бессмертным совершенно не нужна. Значит, они все-таки взяли нашу звезду, раз страж пробудился. Но как? Отец, да и Фальк говорили, Значит, они все-таки взяли нашу звезду, раз страж пробудился, но как? Отец да и Фальк говорили, что в чужих руках это просто камень. Хотя Фальку верить на слово нельзя. Страж, нашу звезду тоже украли? Вернул. Я. Лаконично ответил гигант. А тот, кто ее увел, не забеспокоился? Я имею в виду, я думала о нашей теперешней ситуации, ведь если удалось заморочить голову укравшему звезду, может быть и сейчас, никто не поднимает тревогу, и все мои страхи напрасны? Шашломанной шеей. Нет, мне показалось, или в голосе стража возник намек на сарказм. Если так, то гигант быстро учился. Почему же он не переломал шеи всем этим? Пробормотал под нос Эггер, но был услышан. Швешта. Швеш, я в своем праве, заявил страж, подтверждая мое мнение, обучаем. А про какой второй шанс он говорил? Спросил Эггер, когда я отвлеклась на собачек. Жевать мою юбку они перестали, стража больше не боялись и решили обживать пещеру. Один угол уже пометили, когда я решила пресечь это безобразие. Кратко рассказывая про Эфтиля, ожившего за счет звезды Фалька и смерти трех других, пусть и весьма старых людей, я внушала псам, что это не их собственность. Они не соглашались. Мы с вами, фроляйн, в поганом положении. Эти знания слишком опасны, покачал головой Эггер. Это еще не все. Сердясь на собак, бездействующего в их отношении стража, и саму себя возразила я. Сегодня все ворованные артефакты были возвращены назад по моему приказу. «Вы ненормальная?» – спросил он с восхищением в голосе. «Я же не знала, что даже советник!» Начала я, а потом поняла, если бы знала, поступила бы так же. «Она – наследница!» – ввернул свое пояснение страж. Он, видимо, считал мое повеление единственно возможным и абсолютно правильным. «Ведь они этого так не оставят», — продолжил Эггер. «У них вся власть». Я кивнула, соглашаясь. «Но есть и положительный момент», — продолжил Эггер. «Их было 13. Двоих мы можем исключить. Двоих? Одному сломали шею, а второму...» «Фальк», — напомнил Эггер, — «погиб в лаборатории». Теперь я была совершенно уверена, что Фальк жив. Возможно, на какое-то время выбыл из игры, но о нем мы еще услышим. Ладно, их 11, нас двое. Что вы предлагаете? Есть у вас друзья, которым вы доверяете жизнь? Петер и Ульрика. Не раздумывая, ответила я. Вам повезло. Я могу доверить жизнь только деду. Вздохнул Эггер. И даже ничего не сказал про Ульрику. Ваш дед очень известный человек. Стоит ли им рисковать? Я бы не хотела вовлекать никого из семьи. У вас другая ситуация, возразил капитан. А дед, между прочим, пользует самого императора. «Да и кто его заподозрит? У вас есть план? Такой же безумный, как обычно? Этих людей нужно устранить. Другого варианта – обезопасить нас, вас – нет. Переубедить их не получится. Скоро они явятся за тем, что считают своим». Страж действовал скрытно. Может, еще есть время? Они спохватятся не сразу? «Пещеры запечатаны», – добавил страж. «Тогда нужно торопиться. Нам еще отчеты писать? Эх, был бы артефакт, замедляющий время». Вздохнула я, а потом вспомнила слова Лео. «Не надо, обойдусь своими силами». «Верну ваш намешта», — сказал страж. В этот же миг мы оказались в раздевалке. Я, собачки и Эггер. Здесь по-прежнему никого не было. Я стояла у раскрытой дверцы шкафа. Псы цепились в юбку, но как-то меланхолично. Капитан держал меня за руку. Дверь вдруг распахнулась, на пороге возникла Ульрика и с разбегу начала. «Встретила Драгона, он сказал, что ты только что вернулась и пошла в...» «А что это вы тут делаете?» «Совсем не то, что ты подумала», — съязвил Эггер и, обогнув ее по дуге, насколько это было возможно, вышел из раздевалки.